Все, что было, навеки сохраняется, и, может быть, именно этим человек и отличается от иных живых существ на земле. Когда поэт сказал: «Остановись, мгновенье, ты прекрасна», он звал память, чтобы она запечатлела красоту. Желание сохранить красоту вызвало появление живописи, поэзии и музыки. Но память запечатлевает не только прекрасное, но и горести и беды, выпавшие человеку в жизни. Если бы не было этого свойства человеческой памяти, не было бы и возможности оберегать будущие поколения от ошибок. Память ежеминутно предостерегает словами Фучика: «Люди, будьте бдительны». Странно, но Маша очень редко вспоминала о блокаде. Иногда Ринтен просил ее рассказать об этом, а она ограничивалась односложными ответами или раздраженно говорила: «Охота тебе слушать про это, ведь ничего хорошего нет». Да, Ринтен понимал, что ничего хорошего в голодной жизни нет. Давно ли он сам, голодный, дрожащий от холода, выползал из зеранги и смотрел в заснеженную даль океана, чтобы первому увидеть кмоля? А когда дядя шел без добычи, разум долго не мог поверить тому, что видели глаза, и до самого последнего мгновения теплилась надежда. А вдруг все же есть добыча, хоть кусочек обглоданной белым медведем нерпы? Весна в городе начиналась в садах и парках. На улицах ее было трудно уловить, потому что отовсюду счищали снег, и в зимние дни лишь стужа, сочившаяся из каменных улиц, говорила о суровом времени года. Но и в парках признаки весны надо было ловить вдали от расчищенных пешеходных дорожек, под деревьями, под голыми сиреневыми кустами. Сугробы щетинились на солнце мельчайшими сосульками, снег покрывался матовой коркой, которую можно заметить, только приглядевшись. В тундре корка хорошо видна в низких лучах оживающего солнца. В городе никаких солнечных лучей не бывает. Они разбиваются в высокие дома, церковные купола, ломаются о золотые шпили Петропавловской крепости и Адмиралтейства. У каменных берегов обнажился синий лед. Он ломался и прогибался точно так же, как прибрежный лед на Улакской лагуне. Хотелось сойти с камня на реку и походить по зернистому снегу, чтобы подошвы ботинок побелели, как белеют подошвы охотничьих торбозов на весеннем морском льду. Но на набережной стояли милиционеры и никого не пускали на реку. Нева очищалась быстро, сказывалось быстрое течение. Зато какое удовольствие было наблюдать, когда шел ладожский лед. Он шуршал и звенел под каменными спинами мостов, вставал заторами у быков и устоев, рушился и шел дальше навстречу морскому ветру. На ладожском льду уже сидели чайки, белые, где-то отмывшие за зиму городскую копоть. Через день-два Нева стояла чистая ото льда. Она рябилась под весенним ладожским ветром и ждала военные корабли 1 мая. Перед праздником Ринтен получил коротенькое письмо из Москвы, извещавшее его, что рассказы приняты и будут напечатаны в ближайших номерах журнала. Письмо было отпечатано на большом листе редакционного бланка, занимало всего несколько строк, а внизу стояла подпись. Кто же он, ответивший Ринтену с такой деловитой краткостью, как будто писал человеку, искушенному в литературных делах? Сразу вспомнился Каюров и его полированная плешь. Но тот, доведись написать автору письмо с таким известием, не стал бы ограничиваться несколькими словами. Он уже использовал бы до конца эту глянцевую, внушительную, плотную бумагу. Ринтен тотчас помчался к Георгию Самойловичу на канал Грибоедова. Лось не меньше Ринтена обрадовался письму из журнала. «Вот видите, — сказал он, — вы становитесь на литературный путь. Одного только я боюсь, чтобы слава не вскружила вам голову, чтобы относительная легкость, с которой вы начали печататься, не снизила требовательности к собственной работе. Придет время, когда мы с вами расстанемся». Ринтен сделал протестующий жест, но лось продолжал. «Мы с вами расстанемся, и вы сможете сами отлично переводить свои вещи на русский язык. Словом, прошу принять мои поздравления. Вооружимся терпением и будем ждать, когда выйдут в свет рассказы Ринтена. А пока надо работать дальше. Как двигается рассказ «Соседи на 10 суток»?» «Никак, Георгий Самойлович», — признался Ринтен, который давно не садился писать. «Вот это плохо. Надо работать каждый день упорно. В этом отношении Каюров совершенно прав. Трудно переделывать уже написанное». «Разумеется», — кивнул лось. «Однако только тот, кто научился переделывать, переписывать, сокращать, кое-чего достигнет в литературе». Ринтен слушал, но что-то внутри него протестовало против этих утверждений. Неужели так и придется всегда мучиться над каждым словом, больше сомневаться в написанном, чем радоваться в удаче? Он мечтал, что придет время, и он будет так же легко писать, как говорить, дышать, смотреть вокруг. Двадцать пятое. Долгие разговоры о том, что надо объединить Северный факультет университета и Северное отделение пединститута имени Герцена, закончилось тем, что было принято решение создать один центр для подготовки кадров для Севера в пединституте имени Герцена. Последний год Ринтен и его друзья – должны были учиться в институте,